В старом заброшенном сарае шуршала соломой мышь-полевка. А прямо над ней, зацепившись лапкой за доску, под самой крышей висело вниз головой странное существо, покрытое красновато-бурой шерстью, с большими ушами и тонкими, будто кожаными крыльями. Удивляется мышь-полевка. «Это надо же! Висит весь день вниз головой, а как ночь на охоту вылетает. И главное, мышью себя называет. Но какая же это мышь? Мышь-то это я!» Услышал эту речь ушастый зверек и отвечает. «Ты мышь-полевка, а я летучая мышь. У меня, во, посмотри, от передних лапок к бокам тонкая перепонка натянута, видишь?» «Ну-ка, ну-ка, так это же крылья, значит, ты птица?» «Да нет же, мышь я, гнезда не вью, яиц не насиживаю, детеныша новорожденного молочком кормлю, как все мыши». А что ты ешь?» «Насекомых, майских жуков». «О, значит, ты птица!» «Вот, заладила! Да видела ли ты у птиц вот такие большие уши, а такие зубы?» «О, в самом деле, мордочка у тебя, как у зверюшки. Стало быть, ты зверюшка, только маленькая, меньше воробья». «Я хоть и маленькая, но аппетит у меня, можно сказать, зверский. За одну ночь могу съесть больше 30 майских жуков, не считая прочей мелочи, мух, комаров. Ой. За это очень нас лесоводы уважают. От вредителей спасаем леса. Гусеницы тоже наша пища». «Ой, а что же это вы такие прожорливые-то, а?» «Так ведь осень скоро, а там зима. Мы на зиму в спячку впадаем. Висим вот так вот, вот под крышей несколько месяцев к ряду. А питаемся за счет накопленного летом жирка. Ну все, полевка, некогда мне с тобой беседы разводить. Пора на охоту». Расправила летучая мышь кожаные крылья и стала чуть не втрое больше. А как бросилась с крыши в ночную тьму, да как начала кувыркаться в воздухе, летая то вверх, то вниз, гоняясь за насекомыми, полевка от удивления рот открыла. «Ой, ну прямо молния! Вот быстрая, вот прыткая! Ясное дело, наша порода, мышиная! Ой, ой, надо будет кроту про нее рассказать, только он, наверное, не поверит». И зашуршала соломой полевка, еще не веря до конца в необыкновенную крылатую мышь. В конце лета начинает созревать черемуха. Темным румянцем покрываются ягоды. А знаете, кто им больше всех рад? Ну, конечно же, дубонос. Птичка небольшая, ростом со снегиря, оперением пестрая, и голубой, красноватый, черный цвет в его наряде имеется. Но главная примета – крупный, крепкий, с подогнутыми краями клюв, будто кусачки. В руки эту птичку лучше не брать, клюнет-то клюнет. Но для чего природа дала дубоносу такой клюв? А чтобы косточки вишни и черемухи колоть. Папа дубонос учит своих птенчиков. Цик-цик-цик-цик-цик, дети, дети, смотрите, как я это делаю. Мякоть ягод – это не самое вкусное. Главное – расколоть не совсем затвердевшую оболочку. Знаете, косточку, то есть, вот так вот. Цик-цик, трудно, не колется. А ты постарайся, малыш, это будет тебе награда за это. Какая награда, цик-цик? Ядрышко, ядрышко, ну-ка, постарайся. Ура! Вот. Есть ядрышко. Ой, вкусное. Маневистое, но вкусное. То-то же. А как окрепнут ваши клювики, так вам и вишневые, и сливовые косточки под силу будет расколоть. После зимы вернемся сюда по весне, в садах много-много оставшихся с лета косточек да зернышек найдем. Клюв дубоноса кормит, помните? И ручей, вот этот вот, запомните хорошенько, вдоль него черемуха растет, любимое наше лакомство. И как раз в этот момент возле ручья показалась ватага мальчишек из соседнего села. Тоже пришли черемухой полакомиться. Птички насторожились. Цик-цик-цик. Дети, на сегодня учебное кормление окончено. Теперь учебный полет. Легко и скоро взлетела стайка дубоносов и понеслась к дубраве.